203-я охранная дивизия. Ее прародительница ничем не успела себя ни особо запятнать, ни особо прославить. Сформирована в январе 1942 года из 203-й охранной бригады. В 1944 году стала полноправной пехотной дивизией. Но по-настоящему она прогремела, разумеется, среди тех, кто знал, во время Второй Варшавской обороны и Жлобинского восстания. Это ее вояки шли за первыми эшелонами Ресвера, не столько выкорчевывая последние гнезда сопротивления, сколько деловито собирая по подвалам и убежищам всех живых, кого только могли найти. Кто отказывался идти или не мог, тех просто пристреливали. И это оказалось впоследствии актом величайшего гуманизма, потому что остальных отправили в качестве сырья для различных генетических экспериментов. Все те же набившие оскомину попытки создать Homo Super. Отходы же онных опытов, по слухам, продали чужим, для их собственных опытов. А рядом с ними приткнулся транспортер с еще одной эмблемой, меня несколько удивившей. Я знал на память все отличительные знаки дивизии имперской армии, но это была новой. Арийский легион. Добровольческая дивизия вечно вчерашних. Значит, они таки ее сформировали, как и сообщалось в сетях. Вот эти-то, память и гордость, вкупе с союзом изгнанных, самые настоящие нацисты. Убежденные, что Адольф Гитлер был великим человеком, а идеи Третьего Рейха должны быть непременно реализованы в Четвертом. И, к сожалению, не считающиеся такими уж одиозными общественным мнением внутренних миров. Но сейчас они растерялись. Они растерялись, привыкшие волочить за шкирки обезумевших от ужаса растерянных людей. Я от бедра выстрелил прямо в темное стекло шлема. Возникший передо мной каратель опрокинулся, исчез. А я уже поворачивался к следующему, понимая, что убиваю даже не тех, с кем делил имперский хлеб и носил фельдграу, но отборных хищных тварей, вскормленных человечиной. О да, они тоже лично не виноваты. Их такими сделали. Но иногда приходится просто стрелять, чтобы дикий зверь не разорвал тебя самого. И мы стреляли. Тело стонало, торопясь повернуться, глаза ловили малейшее движение. И сейчас мне совсем не требовалось представлять своих противников бесчувственными манекенами, как на Сильвании. Хотя эти враги походили на манекенов куда больше, чем мальчишки и девчонки в штормовках. Таких же, как и те, что бросали сейчас в атаку вместе со мной. Еще одна безликая фигура в шлеме поднимается передо мной. В руках Штайер, вокруг верхнего дула возникает венчик пламени. Но 20-миллиметровая болванка разрывного снаряда проходит рядом, а я, не теряя ни секунды, бью карателя прикладом в затемненное забрало. Рядом оказывается какая-то девчонка, деловито приставляет ствол к шее опрокинувшегося карателя и нажимает на спуск, содрогаясь всем худеньким полудетским телом от отдачи. Из-под шлема летят кровавые ошметки. Каратель не успевает даже крикнуть. Я подхватываю его штуцер-двойник, ловлю стволом еще одну фигуру в броне, и тяжелая чушка снаряда разворачивает грудную пластину панциря. Я видел, как мальчишка из соседнего отделения бросился на спину успевшему повернуться карателю, и как паренька буквально смело ударивший в бок пулей. Ночь опрокинулась, разбилась, словно громадная темная чаша, по которой дружно ударили сотни крохотных молоточков сказочного народца. Из мрака вырывались новые и новые люди в штормовках, сцеплялись с карателями, и, как всегда, внезапно дикая рукопашная кончилась. Уцелевшие имперцы бежали, бюсинги надсадно ревели двигателями, но прорываться сквозь чащу не могли. Повсюду лежали тела, наши, новокрымчане и имперцы, вперемешку. У карателей почти не было тяжелого оружия, но с легкой броней полугусечных бюсингов мог справиться и подствольник 93К. Тупорылые монстры это знали, поспешно отползая во мрак и огрызаясь короткими очередями. Четыре передовых отойти не успели, пораженные сразу 5-6 зарядами. Они лениво чадили, языки пламени были едва видны сквозь жирный густой дым. Словно очнувшись, закричали раненые, и наши, и имперцы. Рев бюсингов замирал в отдалении, каратели даже не пытались отбить своих. «Отделение!» — гаркнул я. Отсюда надо было уходить немедленно, собрав с убитых и раненых оружие. За нами протянулась широкая полоса могучего лесного пожара. Очень скоро ничего не останется и от уютной фермы. Все неправильно. следовало бы организовать преследование отброшенных карателей. Они сейчас лучшая защита от имперской артиллерии, но куда там? Кое-как я собрал своих. Из 10 человек осталось 7. Еще 3 сгинули. Мы подбирали своих убитых и раненых, равно как и имперцев. С тел карателей сдирали все, имевшее хоть какое-то отношение к оружию. «Дай мне!» – я нагнулся к девушке Инге, безуспешно пытавшейся справиться со сложным замком броневого нагрудника. Запор щелкнул, помятая кираса раскрылась словно раковина, внутренности вымазаны кровью. В погибшего карателя кто-то выстрелил в упор, приставив ствол к груди. «Ничего, ничего! Не брезгуй, это лучше, чем штормовочка!» Бледная Инга мелко кивнула. «Да, девочка, тебе сегодня пришлось убить человека. Впервые в жизни. И сколько бы ни был он мерзостен и черен душой, это был человек. И оставалась надежда, что... Я прервал себя. Нет. Никакой надежды на исправление и раскаяние карателей давно не осталось. Их надо остановить огнем и мечом и как можно скорее. Отделение. Давай-давай, шевелись!» — гаркнул я. 7 моих ребят кое-как с моей помощью облачились в трофейную броню. Волей-неволей пришлось демонстрировать ловкость в обращении с бронекомбинезонами. У карателей они такие же, что и у регулярных войск. Разве что окраска хамелеон, могущая прикинуться и городскими развалинами, и лесной просекой. Собрать боеприпасы. Карманы на разгрузке проверили? Оборонять нам стало нечего. Остатки нашего полка медленно отходили, огибая бушующий лесной пожар. Без команды, движимый инстинктом. Приказ добрался до нас много позднее, уже после того, как проложенная имперскими снарядами пламенная просека осталась позади, и мы поднялись на ту самую холмистую гряду, которая с самого начала показалась мне более выгодным местом для обороны. Хотя, когда по тебе садят безответными 28-сантиметровыми термобарическими снарядами, никакая позиция не может считаться выгодной. Дошедший до нас приказ оказался прост. Отступить к Владисибирску. Мы выдержали первый удар и даже отбросили карателей. Но отбитые в 2 местах, они прорвались в 5 других. Первая добровольческая дивизия оказалась в полуокружении. Мы кое-как разместились в уцелевших грузовиках. Из уст в уста передавался чей-то рассказ, что карантинники вновь наступают, правильно поняв, что ни на какое настоящее преследование у нас сил нет. Не знаю, правда это или нет, все мы сжались, стараясь разобрать сквозь гул мотора зловещее шр-тр имперского разведчика. Если он нас засечет, колонна очень быстро обратится просто в груду обугленного металлолома. Однако нам повезло. Шершень действительно прошел над нами, но уже утром, когда мы приближались к Владисибирску. Тяжелая артиллерия имперцев осталась далеко позади, а нагнавший нас у самих городских окраин ударный беспилотник «Беовульф» был аккуратно сбит на удивление профессионально сработавшим расчетом зенитного гепарда. На борту я успел разглядеть эмблему части – древний французский вертикальный триколор. В середине на белой полосе красовался лотарингский крест. Некогда этот флаг принадлежал Forces Français Libre. 2 века спустя его приняли группы сопротивления на французских планетах, кадровые дивизии Федерации, если, конечно, к ним вообще применимо это слово. Наша колонна втянулась в город. Владисибирск опустел, большинство жителей, как я понимал, эвакуировались. Однако в окнах то тут, то там мелькали лица. Люди перевешивались через подлокотники, провожая взглядами нашу колонну. Какой-то старичок дребезжащим голосом крикнул «Ура!». Далеко мы не углублялись. Колонну остановили возле небольшого театрика и объявили привал. А заодно и задачи. Само собой, нашей целью становилась оборона города до последней крайности. «Помощь идет», — уверял нас щеголеватый человек с золотыми погонами о 4 звездочках. Вроде как капитан. Само собой, говорил он на общеимперском. Сюда перебрасываются закаленные боями дивизии друзей французов. Первые части уже прибыли. Мои ребята слушали угрюмо. После столкновения с карантинниками конура у них изрядно поубавилось. Конечно, обороняться в городе, если в него вводят бронетехнику, без артподготовки и авиаподдержки – одно удовольствие. Вот только я сомневался, что имперцы доставят нам такое удовольствие. Конечно, наличие карательных войск наводило на мысль, что они таки явились сюда умиротворять, а не стирать с лица земли целые города, что при нынешних возможностях имперской армии не представляло никакого труда. Оставалось надеяться, что французы, и в самом деле неплохо вооруженные и, как я мог убедиться, обученные, смогут наладить ПВО и эффективную контрбатарейную борьбу. Интересно, достались ли Федерации новые системы засечки позиций стреляющей артиллерии, использовавшие, помимо всего прочего, еще и тектонические датчики? Во всяком случае, Лотарингский крест, похоже, себя еще покажет, так что имперцам придется поломать у него зубы. «Нам надо стоять до последнего, стоять насмерть», – завывал капитан Золотопогонник. «В последнее время наши войска кое-где проявили себя не лучшим образом. Были случаи неоправданного и самовольного без приказа оставления позиций. Да, нам на помощь спешат могучие резервы, но если мы не станем сражаться до последней капли крови, они могут не успеть. И потому слушай приказ Верховного Главнокомандования». Офицерик, кажется, даже привстал на цыпочки. «Коварный и подлый враг бросает на фронт все новые и новые силы, не считаясь с потерями, лезет вглубь Федерации, захватывает новые районы, насилует, грабит и убивает мирное население. Бои идут у ворот нашего последнего космопорта на Шайтане. Имперские оккупанты рвутся к стратегическим комбинатам с их рудными богатствами. Враг уже захватил 1-й, 4-й, 10-й и 23-й заводы и прилегающие к ним обширнейшие карьерные поля. Часть войск из корпусов Франклин и Грант, идя за паникерами, оставила 10-й и 23-й комбинаты без серьезного сопротивления, покрыв свои знамена позором». Я слушал и не верил собственным ушам. Слегка измененный, но бесспорно узнаваемый стиль знаменитого приказа номер 227 от 28 июля 1942 года. Что они хотели этим сказать, зачитывая его нам, новокрымским добровольцам, в свое время старательно учившим все это на уроках истории, несмотря на все запреты Имперского министерства просвещения? Что дело Федерации швах? Фронты трещат по всем швам, и теперь требуются заградительные отряды? Стрелять в спины тем, кто дрогнет? Я скосил глаза вправо, влево. Мой молодняк слушал приказ столь же остолбенело, что такое 227, они, похоже, знали не хуже меня. А офицерик все вещал и вещал, и к приказу номер 227 прибавился другой, номер 270, отданный годом раньше. Но, конечно же, в нашей армии таких трусов и паникеров ничтожное меньшинство. Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной войне с имперско-фашистскими захватчиками части вооруженных сил Федерации, громадное их большинство, их командиры ведут себя безупречно, мужественно, а порою прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения. Однако из-за трусости и предательства отдельных бойцов и командиров, население нашей Федерации, с любовью и уважением относящееся к Народно-освободительной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Народную армию. А многие из них проклинают Народную армию за то, что она отдает наши планеты под ярмо имперских угнетателей, а сама утекает, куда глаза глядят. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать с планеты на планету, так как у нас еще много территории, много земли, много населения, и что продуктов питания, как и необходимого металла, у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. У нас нет и не было преобладания над имперцами ни в людских ресурсах, ни в продовольственных запасах. Отступать дальше, и особенно с планеты Новый Крым, значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории – будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу родину. «Ну, давайте, давайте», — подумал я, мысленно вспоминая знакомые строки. «И точно. Из этого следует, что пора окончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр нашей территории, цепляться за каждый клочок нашей земли и отстаивать его до последней возможности. У нас пока еще вдосталь оружия, боеприпасов, продовольствия. У нас много храбрых бойцов и опытных, знающих командиров. Чего же у нас не хватает? А не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять свою родину. Нельзя дальше терпеть командиров, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира и рядового должно явиться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры роты, батальона, полка, дивизии, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, пасующие перед врагом, срывающие с себя знаки различия, дезертирующие с поля боя, являются предателями Родины. С такими командирами и рядовыми бойцами поступать надо, как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот приказ значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. Верховное Главнокомандование Народно-Освободительной Армии приказывает: первое. Безусловно ликвидировать отступательное настроение в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше, что от такого отступления не будет якобы вреда. Второе. Безусловно снимать с поста и направлять в ставку для привлечения к военному суду командующих корпусами и дивизиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования. Третье. Командованию дивизий и корпусов безусловно снимать с постов и судить представителями особого совещания командиров полков, батальонов и рот, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии. Отбирать у них ордена и медали по приговору особого совещания или расстреливать трусов и паникеров, или, если представители особого совещания сочтут необходимым, направлять штрафные роты. Четвертое. Сформировать в пределах дивизии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов по 100 человек в каждом, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых полков и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей полка расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам полков выполнить свой долг перед Родиной. Пятое. Сформировать в пределах дивизии от 2 до 5, смотря по обстановке, штрафных рот, от 50 до 100 человек в каждой, куда направлять рядовых бойцов и командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или по неустойчивости, и поставить их на трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронных батареях, эскадрильях, командо-штабах. Офицерик выдохся и медленно со значением опустил планшетку. Ополченцы угрюмо молчали. Да, у нас на Новом Крыму слишком хорошо помнили, что такое приказ номер 227. Или ни шагу назад, как его еще называли. Заградотряды. Штрафные роты. «Ваши взводные раздадут подписные листы», — услыхали мы. «Всем расписаться, что приказ вам зачитан и вами понят». Немало времени оказалось потеряно, пока не раздали обед. Имперским пайком-самогревкой, присовокупив к нему 50 граммов водки в пластиковых стаканчиках. А потом погнали обратно, как раем нам, устраивать позиции. К вечеру мое отделение с ног валилось. ни у кого не осталось сил на обсуждение как жуткого приказа, так и перспективы погибнуть от пуль своих же собственных карателей и особистов. Все семеро моих ребят так и уснули в повалку, в брошенном просторном доме, что смотрел на восход всеми многочисленными окнами. Я спать не мог. Какой смысл оборонять город, если по всем канонам войны его следовало не штурмовать, а обойти и окружить? Или нам заранее отвели роль героев новой ленинградской блокады? Честное слово, сейчас бы обрадовался и полку боржских переселенцев. Я не мог отделаться от чувства, что нас послали сюда на убой. Поляжем мы здесь все, и даже заградотряды не успеют унести ноги. Ночь прошла спокойно. Имперцы не торопились, и Владисибирск использовал подаренное время на все 100%. Нам наконец-то подбросили оружие. И девчонки моего отделения восхищенно глазели на многозарядный автоматический гранатомет, словно на новые отпадные сережки или колечко. Да, кое-что успели сделать. Возвести баррикады из бетонных блоков, заложить окна старыми верными мешками с песком. Реквизированные в городе экскаваторы, надрываясь, копали противотанковые рвы. Казалось, имперцы совершили большую ошибку. Они не пытались атаковать город с налету. В небе баражировало несколько истребителей. Федерация, похоже, неплохо подготовилась к отпору. Я увидел даже пару штурмовых танков со все теми же эмблемами Свободной Федерации на броне, занявших позиции в укрытиях по обе стороны широкой дороги, что, влившись в город, обращалась проспектом. Владисибирск строился нестесненно, места здесь было не занимать. Мы ждали. Ребята наскоро осваивались с трофейной броней. Я показывал, как работает сигнал, навигация, целеуказания, как пользоваться нашлемным прицелом и так далее и тому подобное. В глазах ребят с каждой минутой росло изумление. «Товарищ старший сержант», — наконец решилась Инга, — «откуда вы все это знаете?» «Ну, много где побывать довелось», — уклончиво ответил я. «В имперской армии не случалось?» — осведомился белобрысый паренек Костя. «Ну нет, там не довелось», — покачала я головой. «Ненавижу врать, но без вранья здесь явно не обойтись. А вот изучать все это дело изучали». «Товарищ сержант», — не отставал Костя, — «а как же так получилось, что вы на шайтан не попали? Все ведь лучшие там». «Много будешь знать, товарищ рядовой, скоро состаришься. Думаешь, такие, как я, здесь не нужны? Вот кто бы тебе про нашлемник объяснил, кабы не я, а?» Конечно, я мог рявкнуть отставить разговорчики, и, наверное, в Танненберге я не преминул бы так и сделать. Но с этими мальчиками и девочками мне предстоит пережить очень длинный день, как я подозревал, один из самых длинных в моей жизни.